Наруто, а чего ты переживаешь? Давай сделаем свой клан с Блэк Джеком и Шлю, и узаконенным гаремом. Не подумав, ляпнул я, мне бы помолчать, но меня уже понесло. Забубиним символ Узумаки другими иероглифами, и даже идея на символ есть. Добавим к их знаку точечки, как на бенгальском огне. Будет символично, с одной стороны символ водоворота, с другой на вершине огонь, как часть воли огня, а вместе получится аналог Бигфордова шнура, как предостережение. Присутствующие зависли. Молчание – знак согласия. Будем создавать новый клан. Я думаю, в законе что-то такое должно быть. Хаймэм, Цунади глубоко задумалась. Я не знаю, что для этого надо, выдала вердикт она. Надо смотреть договор, заключенный при создании деревни. Я против, взвилась Хината. Как ты против того, чтобы у Наруто был свой клан? Удивился я. Я против гарема. Молчи, женщина. У тебя его и не будет, зря я это сказал. Стоять. Прежде чем вы начнете ломать мой кабинет, а я начну ломать вас, я хотела бы донести до вас кое-что. Заинтриговала нас Цунади. Наруто, те клоны, что я видела, с красными глазами и демонической аурой. Ты специально их создаешь? Нет, они стихийно получаются. Этого я и боялась. Призови 10 клонов. Наруто призвал. У 6 из них были красные глаза. Результат удивил всех присутствующих. «Вы что-то об этом знаете?» – спросил я. «Печать слабеет. Все больше чакра 9-хвостого выходит из печати». Цунади тяжело вздохнула. «Чем это может грозить?» – спросил Гай. «Возможностью пользоваться чакрой, психической стабильностью, выраженной приступами неадекватного поведения, будь то внезапная радость, или гнев, или что-то другое». «Упс», – сказал я. «Что?» – Наруто посмотрел на меня. «А ты вспомни, как тебя вштырило недавно». «Эх, и что мы можем сделать?» — спросил я. «Вы ничего, но я уже сделала». Цунади позвала Шизуне. В кабинет зашел Саске, Шизуне и еще один человек в странном шлеме. Скажем так, в качестве оплаты за инцидент с ящиком желаний, я договорилась с Кумагакури об обучении. «Вот только, я вынуждена временно расформировать вашу команду». «Молчать», — обвила нас суровым взглядом. «Капитаном команды станет Ямато. В состав команды войдут Хината, Наруто и Саске». «Но почему?» – спросил Наруто. «Потому, что это идеальный состав команды. Ямато обладает навыками подавления 9-хвостого, Саске тоже. В команде будет квалифицированный медик». И другая сторона очень просила, чтобы в команде, прибывающей на их территорию, одновременно не было ли и Наруто, но обязательно была Хината. «Не волнуйтесь, пройдете обучение, вас снова верну в одну команду. Обещаю». Саски прямо светился и этого не скрывал. Он попал в одну команду с Наруто, а это значит, стал на шаг ближе к брату. Ведь после ликвидации части Акацки, вероятность нарваться на самого Итачи либо на того, кто знает, где он находится, возросла многократно. То, что ему было нужно, бегать по континенту и искать шиноби и ранга, гиблое дело даже для деревень, что уж говорить об одиноком шиноби. «А с нами что?» – спросил я. «Для вас у меня будет персональное задание», – сказала Цунади и улыбнулась ласковой улыбкой, после чего кивнула Шизуне. Шизуне ушла. Через некоторое время в коридоре послышались шаги и голоса. «Слышь ты, в маске гребаного пингвина, убери руки, мля, пока я тебе их вне засунула и не провернула». В кабинет вошли двое, один в маске и другая в смирительной рубашке. «Слышь ты, куда меня ведут? Ты стянул?» Девушка подняла глаза и, увидев меня, рухнула в обморок. «Собственно, знакомься, новый член твоей команды, позаботься о ней». Смог выдать глубокую сентенцию я. Цунади рассмеялась. Глава 39. Рок Леон же грузчик. Ну, что сказать, так феерично из кабинета Хокаге я не выходил никогда. Прямо альфа-самец. Джеймс Бонд Канаховского разлива, свежий постиранный и поглаженный комбез, лоснящиеся волосы и, конечно же, главный атрибут успешного мужчины, лежащая на плече без сознания знойная девушка. Правая рука галантно поддерживает даму за левую ягодицу, чтобы та не упала с плеча. Конечно, подобный способ переноски тяжести у меня больше ассоциировался с переноской мешков с картошкой и цемента, но, как оказалось, прекрасный пол тоже неплохо транспортируем в этой позе. В левой у меня был футляр, в котором оказалась дудка, чтобы рука была свободна, а то ногами открывать двери в резиденции Хокаге — вариант для камикадзе. Позади меня, счастливо улыбаясь и глуша своей улыбкой все мимо проходящее женское население, дефилировал Саске, довольный новым назначением. Позади него под ручку шли Наруто с Хинатой. «Гай-сенсея, как настоящего Штирлица попросили остаться. На выходе нам попалась команда, видимо, идущая на доклад. «Что за девушка?» — спросил один из них, и кивнул на мое плечо. «Что-то я раньше ее тут не видел. Мужики, тут такое дело. Заходим мы к Цунаде, отчитываемся о миссии, ну и заодно попросили аванс на следующий месяц, а то поистрепались мы. Ну, сами знаете, дом построить, мебель закупить, ну и прочие расходы. Тут Цунаде нам говорит, мол, ребята, денег осталось мало. У нас тут экономический кризис. Конаху отстраиваем. Дайми нам денег на ремонт еще не отправил. Вот ждем. У меня к вам альтернативное предложение». Замолчал. Генины переглянулись. «Ну, давай уже не томи, что там за предложение?» — спросил один в повязке за всех. «В общем, предложили взять натурой, вот я и взял», — похлопал левой рукой по ягодицам груза. «Насколько я понял, предложение ограниченное, можно сказать, эксклюзив. И заключенных кормить не надо, и свежая кровь в Канахе нужна, ну вы понимаете, о чем я. Одна проблема». Грустно вздыхаю. «Какая же?» — быстро реагируют собеседники. «Ну, так, а наши с партии пленных, там все такие, красивые, но дикие, как пырнет ножиком посреди сна и поминай, как звали. Это хоть и дурнушка, но из предложенных вариантов самая спокойная, остальные красавицы, но я сильно наглеть не стал. Да теперь все обеспечение ляжет на мой бюджет. Вся одежда опять-таки на мне. Не знаю, готовить она умеет или нет. Если нет, то и готовка тоже на мне будет». После чего мы отправились в резиденцию Учих. Надо же привести больного в надлежащее стояче-ходячее состояние, да и вообще, одежды-то у нее и вправду нету. До дома добрались без проблем, только на меня все почему-то глазели. Деревенька-то изменилась. Восстановили улицы, положили брусчатку, даже под цветы место оставили. Бригада наших ребят активно вкапывает столбы под уличное освещение. В целом, новая планировка будет еще красивее старой. Приятно удивили ребята, орущие о силе юности и в комбезах-спецовках. Растет следующее поколение. Подорогой Хината с нами рассталась. Пошла отчитаться в клан о скором уходе из деревни. Натянутые отношения с отцом, пока не перешедшие в открытый конфликт, и не думали самостоятельно рассасываться. Скорее они перешли в иное состояние тления, с возможностью или потухнуть, или вновь разгореться с новой силой. У квартала, поздоровавшись с братишками, от нас отделился Саске, собираться в дорогу. Через некоторое время ушел и Наруто, предварительно договорившись встретиться вечером. Остался я и моя ноша, которую надо приводить в чувство. Зашел домой, поставил чайничек, сбегал в аптеку. Кстати, удобно сделали, теперь аптека находится прямо напротив входа в квартал Лучих. Далеко бегать не надо, достаточно пробежать по высоковольтному кабелю пару метров, и ты уже у аптеки. В аптеке купил таблетки, которые давал Наруто и остальных. Уж очень они хорошо помогают. К сожалению, время идет, а психованных в нашей деревне меньше не становится. В очередной раз думаю, не ту профессию я выбрал. Был бы психологом, был бы востребован, как никогда. Вернулся домой, понял, нашатырили его аналог, купить забыл. Может использовать заменитель, нужен резкий запах. Где его взять в новом, только что построенном деревянном доме, учитывая, что бытовой химией я закупиться еще не успел. Нашел один вариант, как ни странно, в стирке, но давать обычной девушке, еще не жене, нюхать носки, в которых проводил разминку, вариант так себе. Ну и черт с ним, метнул носки в стирку. Не в бачок, но попал в стену. Носки прилипли к стене. Ладно, хрен с ними, пусть висят. Включил в кране холодную воду, наполнил полные ладошки водой, наполнил рот водой, дошел до девушки и сделал ПФФ, разбрызгивая воду на лицо припадочной. Девушка открыла глаза, увидела меня и с криком «А-а-а-а!» словно человек-паук залезла на стену, забившись в правый верхний угол. Все еще хуже, чем я думал. И как ее теперь оттуда снимать? За шваброй, что ли, опять в ванную сходить? Лучше бы не будил. Профессиональный убивец, что там с ними Орочимару делал, что они у него настолько одичавшие. Из живота девушки послышалось жалобное урчание. «Сиди, там я сейчас», — сказал я и метнулся на кухню. Распечатал пирожки с картошкой, заложил в микроволновку. Все-таки хорошо иметь хороших соседей и друзей. Дом мне бригадиры выделили сразу, и, так сказать, под ключ, с уже встроенной бытовой техникой. Холодильник, стиралка, утюг и прочие незаменимые девайсы уже были в доме, когда я сюда переехал. Подождал полторы минуты, напевая песенку у солдата выходной, пока пирожки разогреются. Вернулся в комнату. «Кысь, кысь, Кысь, медленно подхожу к ней, держа пирожок на вытянутой руке. Баба жмется в угол и орет. Сильно орет, походу с переходом в ультразвук. Был бы хрусталь, не стало бы хрусталя. Хорошо хоть, посуда деревянная или алюминиевая. Слава богу, не успел еще ничего купить. Ну, ни хрена себе первый контакт. Стук в дверь. Ну, кого там нелегкая принесла. Открываю дверь. На улице бригада человек 40. Все с мечами-копьями. У одного даже заметил полноценный боевой молот. Думаю, уже поздно спрашивать, кто там. У вас все в порядке? Раздвигая толпу, вылез один из бригадиров, то мы услышали крики и поспешили на помощь. Несколько наших потеряли сознание, услышав крик. Мы периметр оцепили. Это не баба. Это гибрид паука и банши. Залезает под потолок и орет. Да, все нормально. Я веду переговоры. Жертв и разрушений, не считая моей психики и барабанных перепонок, пока нет. Внезапно меня осеняет гениальная идея. Когда две стороны договориться не могут, нужна еще кто-то. Миротворец. Ну или экзорцист. Будьте добры, позовите соски и на шум внимания не обращайте, попросил я, наблюдая, как из соседних домов выходят новые люди с различным колюще-режущим инвентарем. И скажите ему, пусть сразу заходит, не стучась. Сделаем атаман. Отбой. Народ начал расходиться. Возвращаюсь в комнату. Девушка все еще на потолке. Не орет, но следит за каждым моим шагом. Вытягиваю пирожок на вытянутую руку и с ним наперевес двигаюсь к позиции противника. Противник орет. Она, что пирожки не ела. Надо личным примером. Откусываю пирожок. Продолжаю наступление. Крик. Тактически отступаю и перегруппировываюсь. Ну, что ты орешь, не съем же я тебя, право слова. Судя по всему, я сказал, что-то не то. Девушка побледнела и открыла рот. Я закрыл уши руками. В руках в этот момент у меня были пирожки. Крику помешала открытая дверь и зашедшие соски. Знакомитесь? Улыбаясь, спросил он, осматривая обстановку. Меня прячущимся за диваном с пирожками в ушах, вместо затычек и эту чокнутую на потолке. «Сделай что-нибудь», — взмолился я, хватая его за грудки. «Учихи бесплатно не работают. Все», — также улыбаясь, говорит он. «Что надо?» — обреченно спрашиваю. «Да я тут в командировку еду. Все собрал, кроме еды, и выжидательно смотрит на меня». «Понял, сделаю». Болванчиком киваю я. «А еще я сегодня не обедал. Думаю, свинина в кисло-сладком соусе и рис меня, точнее нас, вполне устроит». «Понял». Отдаю соски пирожки и убегаю в магазин. Сбегал, затупился, зашел на кухню, через окно, чтобы не мешать процессу переговоров. Готовлю и стараюсь не отсвечивать. У нас с соски сложились очень своеобразные отношения. Он старается держаться от меня подальше, а я соответственно к нему поближе. Вот только у него это плохо получается, а у меня соответственно хорошо. Почему? Ну, тут ряд факторов. Во-первых, я тупо быстрее. Во-вторых, он никогда не знает, когда я к нему приду, и подготовиться не может, а я знаю, благодаря одному хвостатому товарищу, ну и в-третьих и самом главном знаю, где он живет, и мне до туда 5 секунд хода, а еще он любит мою готовку. Вот так и живем. Еда готова, подноса не оказалось, поэтому пришлось ставить блюдо на стол и использовать его в качестве подноса. Соски о чем-то договорился, девушка перестала орать в моем присутствии, вот, отрабатывает. «Девушке нужно одежду купить», — говорю Саске. Он кивает. «Ухожу на кухню, готовить еду на 3 человек, для Наруто, Хинаты и Саске. Война войной, а питаться они должны хорошо». Пока готовил, залетело крылатое чудо. Налил ему молока. Зашел Саске. «Пошли, ты, я согласна, но я иду с вами». Отдаю ему свиток с едой. В магазин отправились втроем. Девушка все время старалась держать Саске между мною и собой. В принципе, закупились всем, кроме нижнего белья. Вот теперь стою и жду возле входа в магазин. Соски пошел внутрь, точнее не пошел, его туда просто затащили. Интересно, а какой размер у Таюи? Ладно, бог с ней и с Таюи, какой размер у Цунади? Хотя последняя, похоже, уже переросла размеры, тут килограммами надо вешать. Парочка вышла. Все взяли? Спрашиваю у них. Все, отвечает Соски. Купальник взяли? Девушка кивает. Ну, значит, в баньку и спать. Подытожил я. Может, не надо? Соски бледнеет. То, что он не любит мыться, я давно знал. Всегда его в баню приходится силком тащить. Девушка только срок отмоталась, тюряги откинулась. И отбыла заключение в казематах комрада Рачимару. Короче, гигиена наша все. И это не обсуждается. Так, может, вы без меня справитесь? Робко спросил Соски. Я Сакуре скажу, что тебя не будет в деревне несколько месяцев, говорю я и ковыряю ножкой песочек. Соски стал похожим на сурка, высматривающим хищника. И вправду, гигиена действительно важна. Где-то возле башни Хокаге, после обеда. Ну, что? В нетерпении спросил Джунта. Действительно, слова ли подтверждаются, ему действительно специально привели девушку из казематов Ибики. Ребята видели, как ее конвоировали по деревне, и сегодня ли действительно покупал ей одежду. Более того, она остановилась у него в доме, сказал Дайске. Значит, надо успевать, пока предложение еще в силе, а то не успеем, сказал Джунта. Взять зарплату красивой девушкой — это же мечта. Да я за такое сам доплачу. Двое унеслись к башне Хокаге, не заметив еще одного предприимчивого генина. Рок ли полночь того же дня, крыша дома, вечером закатили прощальную вечеринку, заодно познакомились с новым капитаном, вообще хорошо посидели, как итог заночевать решили у меня, благо места много, сидим с Наруто на крыше, пьем чай, банька удалась, девушка теперь при виде меня пытается убежать, ребята завтра уходят в поход, достаю печать, распечатываю, флейта, красивая, рассматриваю ее, может, попробуем поиграть? Спросил Наруто, ни разу не играл на инструментах. А почему бы и нет? Сказал я. Достаю платочек и протираю флейту. Дую в отверстие и наугад нажимаю на клавиши. Звука нет. Только в некоторых домах зажглись лампы. Может, в нее еще чакры подать? Еще дую. Еще пара домов включили лампы, а звука нет. И чакра не помогла. Какой мерзкий звук? Сказал Наруто. Да никакого звука, ответил я. Как это никакого звука? Ну-ка попробуй еще. Да погромче. Погромче значит погромче. Дую и подаю чакру. Звука нет. В соседних домах и кварталах начал зажигаться свет. Нет звука. Прибор сломан. Да есть же звук. Дай я попробую. Аж мурашки по спине побежали. Сказал Наруто. Протягиваю ему флейту. Наруто берет ее и дует. По округе проносится очень мерзкий пронизывающий звук. Словно кто-то скребет огромными когтями по стеклу. Хэймэм, странно, а звука нет, сказал Наруто и стал дуть сильнее. Звук стал громче и еще кошмарнее. Свет загорелся по всей деревне. В трусах на крыше появился сонный капитан Ямато. А я еще не мог понять, что происходит. Вы что еще делаете? Отдайте мне флейту быстро. Это не игрушка, это оружие, сказал он и отобрал у Наруто флейту. А почему звука нет? Спросил я. Защита от дурака, чтобы мастер этого оружия не поймал себя же в свою же иллюзию. Бегом спать, завтра определю наказание. Мы с Наруто исчезли, он в Шуншине, а я просто бегом. Комната в доме Ли. Ямато спал и видел сон, но через некоторое время ему начал сниться кошмар. Затем он услышал какой-то звук. Ямато не мог понять, что это, но по спине побежали мурашки и его бросило в холодный пот. Звук стал еще громче. Это рядом. Ямато бросился бежать на крышу. Там он застал двух раздолбаев, музицирующих на боевом оружии. А почему звука нет? Спросил Ли. Защита от дурака, чтобы мастер этого оружия не поймал себя же в свою же иллюзию. Бегом спать, завтра определю наказание, устало ответил Ямато. Ли убежал, Наруто исчез в Шуншине. И в этот момент возле Ямато появилась три тени. Стоять на месте, не двигаться, сказал одна из теней в маске и внимательно следя за флейтой в руках Ямато. Ребята, я свой, у Ибики разберемся, сказали трое, хватая Ямато и под лунным светом конвоируя последнего для выяснения личности напавшего на Коноху. В отделении флейту отобрали. Ямато все так же в трусах доставили начальнику отдела допросов и пыток Анбу. Ибики был у себя в кабинете. «Оставьте нас!» Трое вышли. «Ямато, чем черт возьми ты занимаешься посреди ночи? Не знал бы я тебя, подумал бы, что ты вражеский агент. Вот, назначили в команду к Наруто». Начал излагать Ямато. Ибики хмыкнул. Под пугающей внешностью и не менее пугающей должностью скрывался добрый и компанейский парень. Первый день, значит, да еще и команда Наруто. Коньяк будешь? Дом Цунади. Цунади спала и видела сон, но через некоторое время ей начал сниться кошмар. Она встала и включила свет. Сходила на кухню и достала из холодильника бутылочку саке. По деревне пронесся мерзкий звук, будя всех. Что черт возьми там происходит? На нападение вроде не похоже. Опытный медик может определить источник звука, им как ни странно оказался район Учих. И почему я не сомневалась, вслух сказала Цунади. Весь день ей у нее формировалась мысль, что давать в руки ли оружие, похожее на музыкальный инструмент, очень плохая идея, вот только четко оформиться так и не смогла. Поток заявлений и личных посетителей из числа генинов и даже джонинов не дал времени и сил попросить кого-нибудь из Анбу забрать флейту. После обеда все началось с двух генинов, которые робко постучались и хотели узнать, сколько нужно, чтобы получить девушек из недавней партии пленниц. Цунади с Шизуни посмеялись и их отпустили. Вот только через некоторое время в кабинете начался людской поток шиноби с личными вопросами. Вопрос у всех был один. Когда будут раздавать девушек из последней партии пленницы, и если вдруг он и закончится, можно ли начинать делать вылазки с целью захвата и последующей ассимиляции последних? Ближе к вечеру пошли женщины шиноби, требующие равноправия и возможности захватить мужика в личное пользование. Были даже клановые представители, кто-то инициативу поддержал, кто-то нет. Невзначай в кабинет заявился Суратоби, чайку попить. Весь день ушел на уверение, что это всего лишь слухи. Цунади оделась, кивнула дежурной смене и пошла в кабинет к Ибике. «Коньяк, значит, пьете?» Ввалилась она в кабинет без стука, заметила Ямато в трусах. «Ой, я не знала, я потом зайду». Глава 40. Рок Ли, он же инструктор по фитнесу. 5 часов утра стоим с Наруто, Хинато и Саске и ждем нового главнюка группы. Главнюк опаздывает уже на час, Наруто нервничает. Гай-сенси всегда приходит раньше и никогда не опаздывает. Со словами «этот такой же Саске» отработанным движением положил вещмешок под голову и прикорнул возле заборчика. Его что, Какаши покусал, что ли? Смотря на время, заметила Хинато. Через 30 минут появился Ямато. Мы выстроились в линию. Ямато окинул нас внимательным взглядом. Сейчас он нам будет впаривать историю о заблудившейся кошке, либо о заблудившейся старушке, с видом знатока. Шепотом начал нас инструктировать Саске. Уже 100 таких историй в различных редакциях слышал. Ямато достал из сумки флейту. Всю ночь репетировали, робко Наруто. Ямато начал считать от 1 до 10. Я молча достал из печати таблетки, предназначенные для Таюи. Сенсию нужнее. Шепотом сказал я и передал упаковку Хинате, как основному медику. Хината кивнула и взяла упаковку. Будь моя воля, я бы тебе и куной в руки не доверил. Но Хокаге просила отдать флейту, и сказала, чтобы ни ты, ни кто-либо еще не использовал ее в радиусе 300 километров от деревни, только в целях самообороны. Ямато отдал флейту мне, за мной, отдал приказ Ямато. Мы обнялись на прощание и отряд выдвинулся. Кабинет Хокаге. Цунади сидела в кабинете и просматривала дела, ну или точнее делала вид, что просматривала дела. Вчерашние посиделки дали о себе знать, и Хокаге клонила в сон. Шизуни зашла в кабинет и поставила на стол пару чашек кофе с булочками. В кабинет постучали. «Заходите», — воскликнула Шизуни, увидев кивок Цунади. В кабинет вошла одна из личных команд Анбу Хокаге. Все трое были в полном вооружении и носили маски. Они внимательно осмотрели стол начальника, саму Цунади. «Миссия выполнена. Конвой с арестантами доставлен в целости и сохранности», — отчитался лидер тройки. «Хорошая работа. Этот день можете отдыхать», — закончила разговор Цунади. Тройка спокойным шагом вышла через дверь, не забыв ее за собой закрыть. Цунади отхлебнула кофе и продолжила симулировать активную работу. Что-либо делать в этот день ей категорически не хотелось. «Раздевалка, Анбу. Мужики, вы обратили внимание на выражение лица начальства?» — спросил Анбу в маске обезьяны. «И что ты там такого заметил?» «Снимая белую маску», — спросил его коллега. «Ты же знаешь, что я довольно неплохой аналитик». К разговору стали прислушиваться другие Анбу. «И что, а то, давай я тебе приведу некоторые факты, а вывод ты сделаешь сам». «Ну, давай». «Факт первый. После нападения Пейна, деревня находится в плачевном состоянии. Так, не надо тут спекулировать на эту тему. Мы вполне боеспособны», — раздался голос выходящего из душа и вытирающегося полотенцем лидера одного из отрядов. «Хорошо, тогда ближе к теме. Обратили внимание, что команда зелено-желтых чудиш была расформирована?» — риторически спросил он, прекрасно зная, что Наруто покинул деревню вместе с одним из джонина Манбу, Али остался. «Ну да, как-то тише стало. Особенно лис с собакой довольны, должны быть. Уж им, то в свое время на экзамене неплохо перепало», — в раздевалке раздался хохот. «Смейтесь, смейтесь», — продолжил Анбу в маске обезьяны. «К чему веду то? Команда распалась, Наруто из деревни ушел, Хината из деревни ушла вместе с ним. К чему это ты ведешь?» — с подозрением спросили его. «Я это веду к тому, что мы сегодня лично видели Цунади, внимательно рассматривающую личные дела Анбу, когда были у нее на докладе. Она морщилась, но внимательно их изучала. О боже!» — воскликнул один из смышленых Анбу, до которого дошел смысл сказанной фразы. К нему повернулись остальные. «Команда расформирована, но Лизгаем остались, а это значит, что им нужен третий член команды. И учитывая уровень подготовки Гая или что Цунади смотрела наши дела, нахождение в этой команде сама по себе миссия ранга С. Вот только кто окажется счастливчиком, Рок Ли, инструктор по личной подготовке вверенного ему личного состава. Попрощался с Нарутой, купив саке, побежал консультироваться с умным и опытным человеком. Умный и опытный человек встретил меня, как обычно, в ординаторской. «О, герой!» Потирая руки и пряча саке в один из шкафчиков, сказал куратор, с чем пожаловал. «Да у меня вопрос один вырисовался, не знаю прямо, что делать. Вот пришел поинтересоваться вашим мнением». Куратор сел на кресло и разлил кофе в кружке. «Конец дежурства, через полчаса пересмена», — пояснил он на мой вопросительный взгляд. «Повезло тебе, что вообще смог меня застать. Да в общем, у меня в команде появилась новая девушка». «Девушка, это же прекрасно. Вот у нас в команде было три брутальных мужика, а у тебя уже вторая девушка. Так тебе объяснить, что с девушками делать надо. Смотри, начинаешь с конфет и цветов, потом прогулки под луной с выходом из окружения». Понесло куратора. «Не-не-не, у меня в этом плане все нормально. Понимаете, девушка меня боится, причем очень сильно боится, что прячется на потолке. Решил я направить разбушевавшегося куратора в правильном для меня направлении. Что делать, я прямо не знаю. А, таблетки я ей уже даю, но помогают слабо». «Хэймэм». Куратор задумался. «Попробуй методику от противного, ну то есть клин клином вышибают. Помнится, у меня в команде был один генин, который очень сильно боялся насекомых. В детстве он забрел на плантации абурами, и как результат, при виде насекомого крупнее мизинца он начинал потеть и вообще вести себя словно одна из марионеток суновцев. Движения становились дерганными, сердцебиение ускорялось. И, подавшись вперед, спросил я: «Это явно мой случай». «Ну, я, будучи тогда еще сопливым генином, но уже с патентом действующего врача низшей категории, приступил к лечению». Куратор сделал глоток кофе и начал вспоминать. «В общем, мой друг был не просто членом команды, но он был также благородных кровей, и при этом у них в клане очень сильны традиции. Слабость показывать было нельзя, и я решил его вылечить. Так как медикаментозные меры не помогали, пришлось пойти на экстренные меры. Я добавил ему снотворное в чай, потом связал его и отнес подальше в лес. Нет, не в лес смерти, просто подальше от деревни. Там я заранее выкопал глубокую яму, накидал туда червей, жуков, поймал лесных клопов и лесных тараканов, над ямой повесил улей с пчелами, поймал парочку не ядовитых, но очень колоритно выглядящих пауков и закинул туда спящего друга. Ты не представляешь, сколько времени и труда у меня ушло на это. Сам при этом спрятался в деревьях». На лицо куратора наползла хищная улыбка, от которой у меня по спине побежали мурушки. Открывает он глаза и видит все это пользующее летающее великолепие. Куратор от удовольствия аж причмокнул. «И что произошло?» — в нетерпении спросил я. «Да собственно ничего особенного. С криком «А-а-а-а-а» у моего друга внезапно начала получаться одна из высших защитных техник его клана, которая раньше не получалась. А потом то, что было. А потом он бегал за мной по лесу и пытался немножко покалечить и, возможно, убить». Куратор наслаждался воспоминаниями. «Не, я в том смысле, что помогло ли преодолеть страх, а хрен его знает», — глубокомысленно воскликнул куратор. «Ясно, буду пробовать. Спасибо за историю». Резиденция клана Хьюг. Хьяши, идя по дорожке, раздавил ползущего по своим делам таракана и отправился дальше, чихая. «Рок Ли, он же майор Пейн. Клин клином, значит, вышибают. Хорошая методика». Поднимаюсь в комнату к Таюе, открываю дверь отмычкой и захожу, опасаясь барьеров и прочих ловушек. «Ничего, она точно у Арачимару в элитных шиноби ходила, спит». «Хаем, а она миленькая пока спит с закрытым ртом». Проверяю комнату эхолотом. «Абана, нежданчик, объект возле кровати выглядит как кресло, а на эхолоте имеет очертания женского тела, готового к броску. Одобрямс, ну, в эту игру могут играть и двое». Сажусь на кресло. Кресло не выдерживает и ножки разъезжаются. А все почему? Потому что помимо моего веса, на мне одеты мои любимые утяжелители. Кресло пытается уползти, орет и грязно матерится. Я сижу сверху и записываю дии причастные обороты в специально подготовленную тетрадочку. Ораторское искусство. Ставлю зачет. Тактика засад. Ставлю удовлетворительно. Встаю. Вольно, боец. Какой я тебе на боец? Ты в женскую комнату зашел без стука, чертов. Боец, запомни, с момента зачисления в нашу дружную канахскую бригаду ты потеряла гендерный признак, и сейчас ты не девушка, а машина для уничтожения вражеской пехоты техники. Одевай, от сквернословия будем лечить. Протягиваю ее розовый облегающий костюм, как у меня. Все розовый рейнджер, пока будешь материться, будешь носить этот костюм. Да пошел ты на, я лучше в нижнем белье буду ходить, чем одевать это и засунь его себе в. Да ты знаешь, что будет, когда придет настоящий джонин отряда. Улыбаюсь, подражая куратору. Подопечная бледнеет. Куратор великий человек. Кабинет Хокаге. Цунади сидела у себя в кабинете. Почему-то сегодня все члены Анбу были словно не в своей тарелке. Опытный взгляд шиноби-медика это четко фиксировал. И хотя внешне это ничем не выражалось, но напряжение, исходящее от них, было заметно. «Шизуне, ты куда смотришь?» – спросила Цунади у Шизуне, что-то активно разглядывающей в окне. «Посмотрите сами». Цунади подошла к окну. По деревне бежал лис с огромным бревном. Рядом бежал Гай с таким же бревном. Позади них бежали дети во главе с Канахамару. Позади детей, в одном нижнем белье, тяжело передвигалась Таюя с бревном поменьше и повторяла словно мантру: «Их двое, их двое, их двое». За Таюей бежало мужское население, состоящее не только из шиноби, но и из гражданских, которые внезапно ощутили тягу к физическим нагрузкам. Цунади проводила взглядом марафон и вернулась на свое место. «Почему у нас в Канахе, чем больше персональная сила шиноби, тем он чикнутее?» Джирая, которого еще называют Эйросиннином, Арачимару, который совсем потерял моральные границы, Минато, который не придумал ничего лучше, как попытаться угробить жизнь своему сыну, посредством запечатывания в последнего сильнейшего и самого ненавистного Бидзю Канахи. Данза, со своим корнем маньяк Итачи, извращенец Какаши, просто чокнутый Гай, больная на всю голову Анка, весь состав Анбу Хокаге поголовно, и вишенка на торте Наруто. Или «Как тяжко быть единственным адекватным человеком во всем селении», — подумала Цунади, садясь на кресло. «Шизуне, а зачем ты мне все эти дела положила на стол?» В очередной раз, осматривая одну и ту же папку, спросила Цунади, что творится с нашими Анбу. «Они все какие-то нервные. Да вы никак собрались работать?» Цунади сама. «Шизуне бывает тем еще монстром», — подумала Цунади. «Вам надо, как можно скорее сформировать команду с Гаем или, пока они опять куда-нибудь не влезли, или на них кто-нибудь не влез. Анбушники уж очень не хотят познавать силу юности. Они даже тотализатор устроили». «Кто будет первым смертником?» — ответила Шизуне. На улице раздались крики о силе юности. «И ведь их даже в тюрьму не закроешь», — вспоминая развалины замка, подумала Цунади. В кабинет влетел голубь. Шизуне подошла и сняла скрутку с ноги голубя, насыпая птице немного зерна. «Что там, Шизуне?» «Цунади сама, вы не поверите, но через две недели всех Каге просит явиться на саммит по вопросам безопасности и стратегического партнерства на нейтральную территорию, инициатор встречи Райкаге». Пару часов спустя Цунади вызвала Гая и его команду. И вот перед ней стоят Гай в зеленом костюме, Ли в зеленом костюме и Таюя в нижнем белье и в каком-то пюре. У входа в кабинет, прислоненные к стене, аккуратно стояли три бревна. Таюя словно зомби стояла по незнакомой ей в бытность трудоустроенной Арачимару стойке смирно и смотрела строго в одну точку. «Что это с ней? И почему в таком виде?» — спросила Цунади. Производили боевое сложивание отряда через тестирование нового члена команды. Вначале проводили тест на выносливость по уникальному методу муравья. «Чего?» — спросила ничего не понявшая Цунади. «Бревна таскали на скорости расстояния. Потом этими бревнами играли в городки. Должен отметить недостаточную физическую подготовку нового члена отряда. Потом провели общефизический тест имени Чапаева. Плавали в озере в лесу смерти кролем и с привязанными к бревну руками». Цунади вздохнула. «А потом что было?» — спросила Шизуне. «Потом жарили крокодила, покусившегося на филейную часть нашего нового члена команды. Умер от неизвестного дзюцу звука с трудновыговариваемым названием «Аа». Пошил на сумочка с зубом буль-буль-буль. В результате всплыл не только крокодил, но и пара щук. Десяток раков из дерева. В эпилепсическом припадке упал дятел. Дятла мы выходили». С гордостью закончил Ли. Шизуне вздохнула. «А грязная то она почему?» — спросила Цунади. «На обратном пути в деревню проводили тест на реакцию посредством ролевой игры. Последний, мертвый, мы». «Хватит, я не хочу это знать», — прервала Ли Цунади. «Я собрала вас здесь, чтобы представить вам нового члена отряда. Теперь вас будет полный комплект». Через некоторое время в кабинет зашел брюнет со свитком за спиной в обычной разгрузке. «Знакомьтесь, это Сай, ваш новый член команды. Сай, это Гай, это Ли, а это Таюа. А приятно познакомиться. Ли протянул и пожал руку Саю. У тебя какие навыки? Мне просто теперь программу тренировок и сложивания надо менять. Таюю взвыла. Я обладаю уникальным дзюцу. Я могу оживлять рисунки. Так, друг, ты мне уже нравишься. Пойдем со мной, есть у меня пара фотографий, которые надо перерисовать и оживить, во всех грязных подробностях. Таюю, инвентарь не забывай, сказал Ли, вышедший за дверь Таюи, и кинул ей бревно через дверной проход. Стоять, воскликнула Цунади. Отряд развернулся, только Таюя куда-то пропала. У вас месячный отпуск, который вы должны провести, где-нибудь подальше от Конохи. Считайте это боевым сложиванием, воскликнула Цунади, понимая, что нового друга Коноха может и не выдержать. «Идите уже!» — воскликнула Цунади. Глава 41. Страна железа, пик одной из гор трех волков.